Глава 7. Прямого наследника у Каэтаны не было, и титул герцога Альбы достался престарелому графу Бервику, дальнему ее родственнику. Вскрытие завещания показало, что последняя воля герцогини — самая великолепная экстравагантность в ее жизни, оставив маркизу Вильяфранке, который и сам был богат, сравнительно небольшую сумму, она отписала все остальное состояние, включая недвижимость, своим слугам. Двор назвал такой поступок якобинством и счел его тем более неуместным, что сама Франция, если и не стала еще монархией, то, во всяком случае, подчинилась диктатуре первого консула. Народ же отзывался об этом завещании с глубокой почтительностью, а тайные революционеры приветствовали его как предзнаменование новой эпохи. Но радость их была недолгой. Первый министр, генералиссимус и великий адмирал Мануэль Годой, маркиз Альварес, герцог Алькудио, князь Мира и князь Бассано опротестовал завещание, как составленное человеком, пребывавшим в состоянии умственного расстройства, и конфисковал наличные деньги, а также недвижимое имущество покойной, якобы в пользу государства, а на самом деле в свою собственную. Драгоценности королева забрала себе. Как раз в то время, когда два этих крупных преступника безнаказанно положили в карман добычу, мелкого преступника повесили. Бави, разгоряченный вином, заколол в драке соперника и был осужден завершить на виселице страшную борьбу со смертью. До сих пор все держались в этой борьбе до последнего вздоха, сказал он священнику, посетившему его в ночь перед казнью. Вот только на последнем вздохе они все-таки умирали. Это еще не так плохо. Но что бывает потом, я так и не знаю, хотя сотни раз пытался узнать. Никто из мертвых не раскрыл вновь глаз и рта, чтобы рассказать мне, что же он пережил. Даже если я через час-другой все разузнаю сам, вы, знающие об этом так же мало, как я, тоже ничего от меня не услышите. Священник пришел в ужас и постарался по возможности сократить свое напутствие. Зато утром один из тюремщиков явился к узнику с кувшинчиком водки, от которой Бави не отказался. Приговоренному к смерти, как только он съест последний обед, запрещается давать еще что-нибудь. Но Бави года два тому назад помог жене тюремщика проститься с земным существованием, чем сильно облегчил ее участь, и муж этого не забыл. Так доброе дело, совершенное борцом со смертью в лучшие времена, принесло плоды в его собственный смертный час. Франциско слышал о печальном конце бывшего монаха, однако не знал, из-за какой женщины Бави угодил на эшафот. Но однажды утром к нему в мастерскую вошла та самая девушка, которую борец со смертью приводил в качестве натурщицы. По-прежнему, закутанная в черную шаль, она была бледна, дрожала, несмотря на теплую погоду, и сказала только: «Ну вот, теперь оба мертвы». Франциско все понял без расспросов. Не спросил он и о том, зачем она пришла. Она сама объяснила: «Мне нужно отдохнуть от людей. Со мной все время заговаривают. А здесь у вас можно молчать. Девушка попросила его разрешить ей прилечь в соседней комнате, и Гойя согласился. Спала она долго, а когда проснулась, Агустин Эстеве дал ей поесть. Она провела в мастерской несколько дней, почти не раскрывая рта. Франциско, писавший сейчас портрет одного важного сановника, попросту запер дверь в соседнюю комнату. «Что же с тобой будет?» — спросил он девушку, когда та собралась уходить. Она пожала плечами. «До сих пор я принадлежала одному, от силы двум. Теперь буду, наверное, принадлежать всем». Сказала она это со смехом, но Франциско прочел на ее лице покорность судьбе. «Сколько тебе нужно денег, чтобы избежать этого?» — дрогнувшим голосом спросил художник. «Не беспокойтесь обо мне. У меня было время свыкнуться с мыслью о такой перемене. Что бы со мной ни случилось, за все в ответе я сама». Направляясь к дверям, девушка успела бросить несколько признательных слов. «У нее есть мужество», — сказал Франциско Агустину и передернулся. «Такое случается ежедневно. Но когда видишь это вблизи...» И, не закончив фразу, запустил подвернувшуюся под руку тарелку в угол. Она с треском разлетелась на куски.